Бхагават Гита. Песня Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры, и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава 10. Великолепие Абсолюта. Шри Бхагаван Увача. Бхуя Ива Махабахо. Шриду Ме Парамам Бхаджа. Ятте Хам Прияманая. Бхакшами Хита Камая. Нами Биду Сурагана. Прабхавам Махашая. Ветти Локо Махешварам Асам Мурам Самартешу Сарва Папи Прамучьяте. Текст 10. Всевышний Господь сказал: «Тем, кто постоянно служит мне с любовью, я даю понимание, с помощью которого они могут вернуться ко мне». Комментарий. В этом стихе большое значение имеет слово «будхи-йогам». Во второй главе, поучая Арджуну, Господь говорит, что Он уже многое ему поведал, и теперь будет объяснять метод будхи-йоги. Будхи-йога, деятельность в сознании Кришны, это высочайшее проявление разума. Будхи означает «разум», а йога – мистическая деятельность. Духовная практика человека, который пытается вернуться домой, назад к Господу, и обращается к сознанию Кришны, называется будхи-йогой. Другими словами, будхи-йога – это средство освобождения из ловушки материального мира. Конечной целью духовного прогресса является Кришна. Но люди этого не знают, поэтому очень важно общаться с преданными и истинным духовным учителем. Если знать, что конечной целью является Кришна, то цель будет определена, и надо будет медленно, но верно следовать намеченным путем. Человек, знающий, что есть цель жизни, но привязанный к плодам своего труда, действует в рамках кармы-йоги. Когда он знает, что это цель Кришна, но находит удовольствие в умственных спекуляциях для понимания Кришны, то это называется гьяна-йогой. Когда же он знает цель, и его поиски Абсолюта проходят целиком в сознании Кришны и преданном служении, Это называется бхакти или будхи-йогой, которая является наивысшей йогой, высочайшим совершенством жизни. И если у человека есть истинный духовный учитель, и он присоединяется к какой-либо духовной организации, но недостаточно разумен, чтобы достичь духовного прогресса, то Кришна изнутри наставляет его с тем, чтобы в итоге он смог легко к нему прийти. Необходимое условие состоит в том, чтобы человек всегда пребывал в сознании Кришны с любовью и преданностью, служа Господу разнообразными способами. Преданный должен выполнять какую-либо работу для Кришны и выполнять ее с любовью. Если преданный недостаточно разумен, чтобы продвигаться по пути самосознания, но искренен и целиком отдает себя преданному служению, то Господь даст ему возможность достичь духовного прогресса и в конечном итоге вернуться к Нему. Текст 11. Чтобы оказать им особую милость, я, пребывая в их сердцах, светом знания рассеиваю тьму невежества. Комментарий. Когда Господь Чайтанья распространял в Бенаресе пение Махамантры «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе», то тысячи людей следовали за ним. Пракашананда Сарасвати, влиятельный в то время ученый Бенареса, высмеивал Господа Чайтанью за сентиментальность. Иногда философы критикуют преданных, полагая, что большинство из них пребывают в невежестве и в философском отношении являются наивными сентименталистами. В действительности это не так. Есть очень и очень знающие ученые, которые сформулировали философию преданной любви к Господу. Однако преданному, даже если он не пользуется их литературой, или помощью духовного учителя, но искренне и преданно служит Господу, помогает сам Кришна, пребывая в его сердце. Поэтому находящийся в сознании Кришны, искренне преданный, не может оставаться в неведении. Единственное необходимое условие – посвятить себя преданному служению в полном сознании Кришны. Современные философы полагают, что без анализа человек не может получить чистое знание. В этом стихе утверждается, что Всевышний Господь поможет людям, занятым чистым преданным служением, если даже они не имеют достаточного образования и глубокого знания ведических принципов. Господь говорит Арджуне, что просто философствуя нельзя постичь высшую абсолютную истину, верховную личность Бога. Высшая истина столь велика, что понять или достичь ее невозможно лишь с помощью умственных усилий. Человек может размышлять миллионы лет, но если он не является преданным и не возлюбил высшую истину, ему никогда не понять Кришну, который сам является высшей истиной. Только с помощью преданного служения можно доставить удовольствие высшей истине Кришне, и с помощью своей непостижимой энергии он может явить себя в сердце чистого преданного. Кришна постоянно пребывает в сердце чистого преданного и, подобно солнцу, рассеивает тьму невежества. Такова особая милость Кришны к чистому преданному. Вследствие того, что соприкосновение с материей за многие-многие миллионы жизней осквернило сердце человека, оно всегда покрыто налетом материализма. Однако, если человек отдает себя преданному служению и постоянно повторяет Хари Кришна Махамантру, то этот налет быстро снимается, и человек поднимается до уровня чистого знания. Только с помощью повторения Махамантры и преданного служения можно достичь конечную цель Господа Вишну, а не через мыслительные спекуляции или споры. Чистому преданному нет нужды волноваться из-за жизненных проблем, ему не о чем беспокоиться, ибо когда тьма, окутывающая его сердце, рассеивается, Всевышний Господь, удовлетворенный его любовным преданным служением, естественным образом обеспечивает его всем. В этом сущность учения Бхагавад-гиты. Изучая Бхагавад-гиту, человек может полностью вручить свою душу Всевышнему Господу и посвятить себя чистому преданному служению. Так как Господь полностью принимает на себя заботу о нем, то человек совершенно освобождается от любых материалистических устремлений. Тексты 12-13. Арджуна сказал: «Ты – верховная личность Бога, высшая обитель, чистейший, абсолютная истина. Ты – вечная, трансцендентная, изначальная личность. Ты – нерожденный и величайший. Все великие мудрецы – как Нарада, Асита, Девала и Вьяса подтверждают эту истину о тебе, теперь же ты сам объявляешь это мне». Комментарий. В этих двух стихах Всевышний Господь дает возможность современному философу понять отличие Всевышнего Господа от индивидуальной души. Арджуна, услышав четыре наиболее важных стиха в этой главе Бхагавад-гиты, полностью освободился ото всех сомнений и принял Кришну как верховную личность Господа. Он тут же заявил: «Ты Парамбрама, верховная личность». Ранее Кришна уже говорил, что Он Создатель всего сущего. Любой полубог и всякое человеческое существо зависит от Него. Люди и полубоги вследствие своего невежества думают, что они совершенны и независимы от Всевышнего Господа Кришны. Это неведение полностью рассеивается в процессе преданного служения. Господь уже объяснил это в предыдущем стихе. Теперь его милостью Арджуна принимает Господа как высшую истину в соответствии с ведическими предписаниями. Арджуна не льстит Кришне, называя его верховной личностью и абсолютной истиной, из-за того, что тот является его другом. Все, что говорит Арджуна в этих двух стихах, подтверждается ведическими шастрами. Ведические предписания говорят, что только обратившись к преданному служению Всевышнему Господу, человек может понять его. К Каждое слово этого стиха, сказанное Арджуной, подтверждается ведическими наставлениями. В Кену Упанишад утверждается, что все пребывает в высшем Брахмане, и Кришна уже объяснил, что все пребывает в нем. В Мундаку Упанишад говорится, что Всевышний Господь, в котором все пребывает, может быть осознан только теми, кто постоянно думает о нем. Такое постоянное размышление о Кришне называется смараном. Это один из способов преданного служения. Только в преданном служении Кришне человек может осознать свое положение и освободиться от материального тела. В Ведах Всевышний Господь Кришна принимается как чистейший из чистых, и тот, кто понимает это, сможет очиститься ото всех грехов. Это возможно только если человек вручает себя Всевышнему Господу. То, что Арджуна принял Кришну как наичистейшего, соответствует поучениям ведической литературы. Это также подтверждается и великими личностями, и самым выдающимся из них Нарадой Муни. Кришна есть верховная личность, и человек должен постоянно размышлять о нем и наслаждаться трансцендентными отношениями с ним. Он высшее существование, он свободен ото всех телесных потребностей от рождения и смерти. Это утверждение не только Арджуны, но и всей ведической литературы, Пуран и исторических преданий. Во всей ведической литературе Кришна описан подобным образом. И сам Всевышний Господь говорит в 4 главе, что Он нерожденный, но является на эту землю, чтобы установить религиозные принципы. Он высший первоисточник, Он не имеет причины, так как Сам – причина всех причин, и все исходит из него. Это совершенное знание можно получить по милости Всевышнего Господа. Это милостью Кришны Арджуна выражает здесь свои чувства. Если мы хотим понять Бхагавад-гиту, мы должны принять утверждение этих двух стихов. Это называется системой парампары, то есть принятием знания по цепи ученической преемственности. Пока человек находится вне ученической преемственности, ему не понять Бхагавад-гиту. Это невозможно с помощью так называемого академического образования. К несчастью, люди, гордящиеся своим академическим образованием, вопреки утверждениям ведической литературы, упрямо придерживаются убеждения, что Кришна является обычным человеком. В нашей сегодняшней передаче прозвучали стихи с 10 по 13, 10 главы Бхагавад-гиты «Великолепие Абсолюта». Дорогие радиослушатели, в нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе «Бхактивиданты с вами Прабхупады». महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता बादित्रमा जन्मन षोडशेना रोमांचकं पाशुतरंगभाजो वंदे गुणदक्षिणचरणारविन्दम् शारदावानलनिरलोका प्राणायकारिण घनाघनत्यम् सप्तशकल्लनगुणार्णवर्ष वन्दे गुरुश्रीचरणारविन्दम्।